При этих словах Барлу Брэмхолу сразу вспомнился Харбин, где он менял керенки на доллары, и Аллен подумал, что немецкая марка стоит так низко, как колчаковский рубль в Сибири, перед тем, как он вообще вышел из употребления. Что ждет великую европейскую страну в ближайшие десятилетия? Неужели она снова попадет в жесткие руки нового правителя? Это верный путь к очередной войне. У немцев слишком сильно чувство национального унижения, чувство мести пагубно не только для отдельного человека. Пока Йоми Мару следовал по каналу, Райли Аллен не раз имел возможность убедиться в правоте лоцмана. Все, кто попадал с берега на судно, просили разменять деньги. Американские бумажные доллары предпочитали, как ни странно, даже серебру и золоту. Просили чего-нибудь съестного, рассказывая при этом, как обнищала Германия, как нуждается ее народ. Рацион продуктов питания очень строгий. 0,5 фунта хлеба в день, 2 фунта мяса в неделю. Если только его достанешь. Непостижимо малый лимит распределения сахара и муки. В памяти детей сохранился незабываемый путь через Панамский канал. Тысячи людей по его берегам. Улыбки и приветственные возгласы, гроздья бананов и бочонки с мороженым. Кильский канал другой. Скудная растительность и бедность. И все же дети радовались тому, что открылось их глазам. Здесь не было пальм и пышной тропической растительности. На высокой насыпи, покрытой яркой зеленой травой, вперемешку паслись коровы и гуси, а за насыпью, образующей часть набережной Эльбы, лежал Куксгафен с опрятными улицами, простыми домами и фабричными трубами, из которых дымились только 2 или 3. Многое здесь напоминало родные русские картины. И детские сердца щемила грусть, и радовало ожидание скорой встречи. День выдался серым, но это и нравилось, потому что напоминало петроградскую погоду. Ландшафты по берегам канала были разнообразны. В одних местах земля была хорошо обработана, попадались фермы с коровами, овцами, свиньями и лошадьми, на которых дети смотрели с умилением. Дома на фермах выглядели старыми и удобными. В другом месте виднелись штабеля торфяных брикетов. Видно, у немцев не хватало угля, и они вернулись к прежним способам добычи топлива. Перелески перемежались с лугами, простиравшимися до отдаленных холмов. И, наконец, множество ветряных мельниц, невдалеке от канала и у самого горизонта. Это напоминало Голландию, какой не знали ее по книгам. Мельницы весело крутились, ветер разогнал облака, выглянуло солнце. Райли Аллен. В Кильском канале нам не пришлось сохранять трапы. Те, кто собирался бежать, быстро передумали. Рассказы немцев о продовольственной катастрофе в их стране оказались убедительнее любых запретов и уговоров. При выходе из канала все были на месте, и дети, и военнопленные. Глава 19. Балтийский ветер. Старшие колонисты окружили воспитательницу, выражая восторг объятиями и поцелуями. — Мы уже наполовину дома, верно, Серафима Викторовна? — говорил Дейбнер, обращаясь к Бобровой. — Дышите глубже, это наш балтийский воздух! — восклицает Ксения Амелина, смеясь и плача одновременно. Много морей надо было пройти, чтобы услышать эти слова, — шепчет лишившись вдруг голоса Серафима Викторовна. Неважно, думает она, что происходит это в Киле, чужом городе и в стране, с которой Россия воевала долгих 4 года. Балтийское море на всех одно, и с одинаковой любовью омывает разные берега, соединяя людей, напоминая им, что мир един. «Мне стыдно, что я пришел без подарка», — сказал ей сегодня немец, посетивший детскую колонию. Зато Серафима Викторовна наблюдала, как колонисты тайком передавали на берег пакеты с едой. Всевидящий Брэмхолл пытался их остановить, но махнул рукой. «Жаль, что Красный Крест не может всех накормить. На свете слишком много голодных людей». В Киле их встретила горстка местных жителей. Была уже ночь, пароходы не давали городу уснуть. С моря дул холодный ветер, раскачивая портовые фонари. Один из встречавших подошел к Аллену. «Вы начальник колонии?» «Да». Я привез кислую капусту, яйца, морковь и консервы. Обратитесь к этому господину. — Ален показал на Брэмхолла. Затем к нему обратился молодой мужчина в надвинутой на глазах шляпе. Оглядываясь по сторонам, он сказал тихо, но на приличном английском языке: «Не хотите приобрести револьвер? Вот фотографии». Ален машинально взглянул на снимок. «Эдл Браунинг». «Нет, я не нуждаюсь в оружии». «Продам недорого», — начал уговаривать человек в шляпе. «Всего $10, но не на виду у таможни. Придется пройтись по причалу, совсем недалеко». «Я уже сказал, что не заинтересован в этой покупке. Впрочем, подождите. Кажется, я знаю, с кем вы сумеете договориться». Ален зашел к Эхари. «Капитан, вы можете пополнить свой арсенал. Тут немец продает револьвер по сходной цене. Похоже, он очень нуждается в деньгах». $10, говорите? Дайте подумать». «Думать некогда. Ну, хорошо, пошлю старпома». Каяхара стал почему-то оправдываться. «Красный крест служил пароходу надежной защитой. А теперь кто знает, что ждет впереди. Будет лучше, если вооружу своих офицеров». «Могу вас успокоить, капитан. Вашингтон решил продлить фракт, так что не спешите замазывать надпись на борту и спускать с грот-мачты американский флаг». «Снова дети?» «Нет, на этот раз гуманитарные грузы и военнопленные». Дождавшись старпома, Ален вышел на палубу. Продавец оружия стоял на прежнем месте и в своей шляпе больше напоминал детектива, чем голодного контрабандиста. Луна метала среди рваных облаков. Боцманы матросы хлопотали возле шлюп-балки, ветер вырывал брезент из их рук. Похоже, по выходу в море судно поджидает крепкий шторм. Тревожило начальника колонии другое. Все еще не поступило указание, куда следовать: в Стокгольм, Копенгаген, Гельсингфорс или Ригу. Но штурманы не могли ждать. И Райли Ален назвал Финляндию. Глава 20. Последние мили. Казалось, родное море должно было встретить детский ковчег солнцем и штилем, но оно разбудило пассажиров гулкими ударами, предупреждая: впереди не все так безоблачно. Пока Йоми Мару шел по длинной и глубокой Кильской бухте, ветер вел себя сдержанно, но к полудню усилился, а к ночи скорость ветра достигла 40 миль. Однако прочно скроенное судно отлично держит удар. Кто возьмет верх, а кто выбьется из сил, море или пароход? Дети покинули верхнюю палубу и спрятались под ней от ненасти. Но сегодня они не будут смотреть кино, слушать музыку и танцевать. У них другие заботы. Колония скоро покинет свой плавучий дом и расстанется с японской командой. Вот почему дети, даже самые маленькие, рисуют, лепят, что-то краят, не упуская из рук пряжу. Каждый японец получит подарок. Море сближает людей. В первый день японцы казались одинаковыми, похожими друг на друга, все на одно лицо. Казалось, никогда им не сблизиться, не сойтись. Но вот первая улыбка, рукопожатие, вопрос, обмен адресами. Теперь они друзья.